«Нам надо немедленно уходить», — решил король. «Но как добраться до лошадей?» «Я посмотрю, можно ли это сделать», — предложил Курди. «Давай», — согласился король. Курди собрал королевских солдат и провел их через стада к конюшням. Лошади были в панике, вода быстро поднималась. Не было никакой возможности спасти лошадей, кроме как перебраться верхом на них через поток, который уже заливал нижние окна и дверь. Воины оседлали лошадей, и Курди, прокладывая путь на королевском белом скакуне, вывел их на сушу. «Смотри, смотри, Курди!» — закричала принцесса, когда тот, спешившись, подвел меня к королю. Курди взглянул и увидел высоко в воздухе, над головой королевского коня, большой светящийся шар, сияющий чистым серебром. «Ох!» — воскликнул он взволнованно. «Это лампа твоей бабушки! Надо увести ее! Я пойду за ней, дом может упасть!» «Моя бабушка в безопасности!» — улыбнулся Айрин. «Урди, подержи принцессу, пока я буду садиться на лошадь!» — сказал король. Курди снова поднял принцессу на руки, и оба посмотрели вверх на светящийся шар. В то же мгновение оттуда вылетела белая птица с распростертыми крыльями, спустилась вниз, сделала круг над королем, Курди и принцессой и снова взмыла вверх. Свет и голубь исчезли одновременно. «Теперь, Курди», — произнесла принцесса, переходя в отцовские руки, — «ты видишь, моя бабушка знает обо всем и не боится. Я думаю, она могла бы пройти сквозь эту стену и ни капельки не намокнуть». «Детка, — сказал король, — ты замерзнешь, надо одеться потеплее. Курди, мой мальчик, сбегай, принеси что-нибудь, нам предстоит долгий путь». В ту же секунду Курди умчался и вскоре принес большую меховую накидку, а также новость, что в потоках воды вокруг дома плавают мертвые гоблины. Они попались в собственную ловушку и вместо шахты затопили свою страну. Айрин задрожала, но король крепко прижал ее груди. Затем повернулся к сэру Уолтеру. «Приведите сюда отца и мать Курди». «Я хочу, — сказал король, когда родители Курди предстали перед ним, — взять вашего сына с собой в составе моей личной охраны. Ему будет обеспечено хорошее будущее». Питер и его жена, ошеломленные, пробормотали слова благодарности. Но тут Курди громко заговорил. «С вашего позволения, ваше величество, — сказал он, — я не могу оставить отца и мать!» «Правильно, Курди!» — воскликнула принцесса. «На твоем месте я бы тоже не смогла!» Король взглянул на принцессу и затем на Курди с оттенком одобрения. «Я тоже думаю, что ты прав, Курди!» — согласился он. «И не буду уговаривать тебя! Но у меня еще будет случай что-нибудь для тебя сделать!» «Ваше Величество, уже разрешили мне служить вам!» — проговорил Курди. «Но, Курди, — возразила его мать, — почему бы тебе не поехать с королем? Мы легко справимся без тебя». «Но я не могу легко обойтись без вас, — ответил Курди. Король очень добр. Я и вполовину не смогу быть полезен ему так, как полезен вам. Пожалуйста, ваше величество, подарите моей маме теплую красную юбку. Я давно хотел сделать это». «Как только мы доберемся домой, — пообещал король, — мы с Айрин найдем самую теплую, какая только бывает, и пришлем с кем-нибудь из людей». «Да, мы сделаем, Курди!» — подтвердила принцесса. «А следующим летом мы приедем и посмотрим, как она идет вам, мамочка!» — добавила она. «Правда, папа?» «Да, моя радость, я надеюсь!» — ответил король. Затем, повернувшись к шахтерам, он сказал: «Вы сможете приютить моих слуг на ночь? Я надеюсь, завтра они смогут вернуться в свой дом». Шахтеры в один голос пообещали сделать все возможное. Тогда король велел слугам делать все, что скажет Курди. И, пожав руки Курди, его отцу и матери, король, принцесса и вся их свита двинулись вдоль залитой дороги вперед в звездную ночь.